Глава 56. Марина. Сложнее всего было скрыть эту встречу от Сашки. Я ведь уже озвучила ему, что рассталась с Антоном. А тут вдруг решила вновь с ним пересечься. Нельзя было, чтобы Сашка узнал. Поэтому я соврала, что вечером в пятницу пройдусь с Кариной по магазинам, отвлекусь. И обещала, что приду не поздно. Сашка посмотрел на меня в ответ настороженно, но ничего не сказал. И почему-то это было неприятно. Почему я осознала позже, когда после работы шла в кафе неподалеку? Я ведь знала, что вру. Причем ложь не во благо, увы. То, что я собиралась сделать, нельзя было назвать никаким положительным словом. И если бы Сашка узнал, вряд ли бы он смог оправдать эту мою ложь. Я не сюрприз девчонкам готовила. Не ходила на собеседование, желая поменять работу. Я собиралась устроить мужу ловушку. Верила ли я, что Сашка в нее попадется? Я и сама не понимала, верю или нет. Может, пойму, когда попадется. Почувствую разочарование или, наоборот, радость от того, что теперь у меня есть причина подать на развод. Неожиданно вспомнился разговор со Славкой. Он немного выбил меня из колеи, но передумать насчет мужа, тем не менее, не заставил. И вообще, не зря говорят, за что боролся, на то и напоролся. Да, я Сашке не верю. Ну, так у меня причина на это есть. А он почему считает, что все ему теперь не верят? Ерунда какая-то. Когда я вошла в кафе, Антон уже был внутри. Сидел за столиком, и рядом с ним на диване напротив находилась безумно красивая девушка. Кудрявая, ярко-рыжая, с веселыми зелеными глазами и большой грудью, кокетливо выглядывающая из скромного выреза летнего беленького сарафанчика. Я даже застыла на мгновение, любуясь ею. Хороша. Правда, не знаю, нравится ли Сашке рыжие, мы с ним эту тему не обсуждали. Но вот конкретно эта рыжая наверняка понравится. Сердце болезненно сжалось в каком-то протесте, но я проигнорировала этот посыл. Подошла ближе к столику и кивнула сначала Антону, а потом и девушке, поднявшей на меня заинтересованный взгляд. «Привет!» — сказал Антон, и тут подала голос его спутница. «Здравствуйте, Марина!» — произнесла она и дружелюбно улыбнулась. Черты лица у нее были правильные. Четкие губы, пухлые и чувственные, причем не накрашенные. Милый носик, усыпанный веснушками, густые темно-рыжие ресницы. Косметики то ли не было, то ли было очень мало, что для Сашки являлось плюсом. Он размалеванных не любит точно. «Рада с вами познакомиться!» Вежливая, и несмотря на то, что меня уже начинала съедать ревность, я видела, что передо мной сидит вполне приятный человек. Я шла с уверенностью, что увижу шлюху, но... И от этого неожиданно оказалось не легче, а сложнее. «Меня зовут Ника», — продолжала говорить девушка. «Точнее, Вероника, но можно Ника. Я в театральном учусь». «А, то есть для вас это будет спектакль?» — усмехнулась я, садясь напротив, рядом с Антоном. «Что-то вроде того», — кивнула она. «Сразу говорю, что на интимные контакты я не готова. Но вам же это и не нужно, да? Достаточно будет, если мужчина, так сказать, поведется». «Поведется». Я не знала, чего мне будет достаточно. Согласие на свидание, одного поцелуя, тискание какого-нибудь. Или все-таки обязательно нужен секс, как в прошлый раз, когда... «Да, достаточно», — за меня ответил Антон. «По мужику видно всегда, когда он уже тепленький и на все готов. Так что давай теперь обсудим оплату». Ника назвала сумму, и я подняла брови. Нехило так студенты театральных вузов зарабатывают. «Я хочу взять ипотеку, на первый взнос коплю», — пояснила Ника, смущенно улыбаясь. И я даже поверила бы в ее смущение, если бы не взгляд, в котором плясали чернята. «В общем, извините, но уменьшать гонорар не в моих интересах». «Марин», — обратился ко мне Антон. «Что скажешь? Берем или ты еще подумаешь?» Я не знала, что ответить. Отказываться как-то глупо. Вздернула всех в пятницу вечером, взбаламутила, а теперь в кусты. Но и соглашаться не хотелось. Ощущение, что я со сверхскоростью лечу куда-то не туда, усилилось. «Ладно, берем». Выдохнула я в конце концов и слегка поморщилась. «Вам что-то нужно от меня, Ника?» «Да, конечно. Расскажите мне про вашего мужа. Где он бывает, что он за человек? И фотография нужна. Я ведь не должна перепутать его с кем-то еще». Рассказывать о Сашке при Антоне, который практически позволял себе ехидные комментарии, было неприятно. Ника не обращала на них никакого внимания. Она слушала только меня, рассматривая Сашкины фотки, и выглядела очень заинтересованной. Я надеялась, что заинтересована она в деньгах, а никак не в моем муже. Тем более, что Сашка был ее старше лет на 20. «Я все поняла», — кивнула Ника, когда я выдохлась, не зная, что еще могу рассказать о муже. «Думаю, что первые результаты будут уже в понедельник. Я пришлю вам аудио в соцсеть». «Хорошо», — ответила я, чувствуя, как вновь сжимается сердце. «Что я услышу там в этом аудио? Не представляю».